Хранители. 7 кров. Легкий шум кондиционеров изредка прерывался смущенным покашливанием, лишь подчеркивающим душную тяжесть тишины. Собравшиеся в огромном зале заседаний, казалось, старались не дышать, робко глядя вперед на возвышение с председательским столом. Впрочем, все взгляды были обращены не на председателя, а на высокого, зеленокожего гуманоида с большой головой, сидящего рядом с ним. Его глаза песочного цвета с вертикальными зрачками неотрывно смотрели в одну точку на противоположной стене. «Кхем!» — кашлянул председатель и, нервно поправив дорогой модный галстук, начал. «Дамы и господа, позвольте представить вам уважаемого «Позор!» Небольшой ящик, переводчик голубоватого металла, стоящий на столе перед пришельцем, каким-то образом сумел передать невероятное презрение, насквозь пропитавшее это слово. «Дарткани забыли свой родной язык. Дарткани и выглядят теперь как земляне. И говорят как земляне. И ведут себя как земляне». «Это не наша вина», — тут же отозвался председатель, ярко покраснев, как уходящее солнце перед ненастьем. «А препараты, которыми вы снабдили наших предков 10 тысяч лет назад, помогли им принять облик землян, но в корне изменили всю генетику переселенцев. Мы не можем вернуть свой прежний облик, и наш голосовой аппарат не приспособен для родного языка». Гуманоид помолчал, оценивая заявление председателя, и произнес. «Можете звать меня кратко. Град Ври Маго Кинаштр». «Благодарю». Легкость и ирония председателя мог позавидовать Гагачипух, если бы, конечно, умел завидовать. «Но не возражайте, если мы будем вас называть еще короче – гость». «Не возражаю», – ответил зеленокожий, подумав, и пробежал глазами по лицам присутствующих. «Меня прислали сюда с целью инспекции. Коалицию свободных планет интересуют ваши успехи в защите и развитии землян за прошедшие 10 тысяч лет. Возможно, землю уже можно включить в состав коалиции, и ваша миссия в этом случае будет считаться выполненной». Председатель, в свою очередь, также оглядел сидящих в зале. Те, под его взглядом, почему-то съежились, стыдливо пряча глаза. «Видите ли», — неуверенно произнес председатель, снова нервно поправляя галстук. «Не думаю, что земляне готовы к этому». Присутствующие согласно закивали. «Почему? Есть какие-то возражения?» «Дело в том», — председатель нервничал все больше и больше, «что земляне оказались более воинственным народом, чем рассчитывала коалиция. Засылая на эту планету группу хранителей, эти бесконечные войны...» «Потому мы и прислали хранителей. Многие цивилизации прошли через подобное», — перебил гуманоид. «Но для них это уже в прошлом. Судя по росту населения Земли, здравый рассудок все-таки взял верх и здесь». «Не совсем так. Боюсь, уважаемый гость, у вас неверные представления о развитии землян. Сложности с передачей сообщений, очевидно, несколько исказили наши успехи». «Ну что ж, расскажите все по порядку. Тогда, я уверен, мои глаза раскроются». Председатель снова обежал взглядом лица соратников, ища поддержки и, видимо, обретя ее, начал, словно вбежав на эшафот. 10 тысяч лет назад никто из хранителей даже предположить не мог, с какими проблемами им придется столкнуться. Нигде во Вселенной нет больше столь воинственного народа, как земляне. Они убивали друг друга после удачной охоты на мамонта, на радостях, перебив перебродившего сока плодов. Они убивали друг друга после неудачной охоты, чтобы сократить количество голодных ртов. Они убивали себя всегда и по любому поводу. «А когда повода не было, становилось еще хуже. Тогда побоища начинались для создания поводов для вражды. Присутствующие в такт мрачно кивали головами, полностью соглашаясь со своим лидером. Гость внимательно слушал, пытаясь понять суть проблемы. «Первым хранителям пришлось туго, их было слишком мало. Пришлось активно размножаться, чтобы суметь сдерживать агрессию землян. К сожалению, здешние войны смогли помешать выполнению даже этого плана. Очень часто дети хранителей оставались сиротами и попадали в дома землян. Они росли, не зная ничего о своем происхождении». «И это тоже неоднократно было на других планетах», — снова перебил гость. «Возможно», — тихо продолжил председатель. «Но только нигде не было такого количества войн, как на Земле. По сути, здесь всегда шла одна большая война на истребление самих себя. Правда, земляне чаще всего называли эту войну «войной за благо человечества». Видимо, по мнению людей, тотальное истребление — это и есть благо человечества». «Я все же не пойму, к чему вы клоните?» — заявил зеленокожий, раздраженно прижимая к голове остроконечные уши. Председатель немного помолчал, на что-то решаясь, и быстро заговорил. «Мы старались, мы очень старались удержать землян от самоуничтожения. Но это оказалось выше наших возможностей. Дело в том, что нынешнее население Земли почти полностью составляет потомки хранителей, ничего не знающих о своих корнях». Председатель быстро налил себе воды и принялся жадно пить. «Любопытно», — холодно сказал гость. «И сколько настоящих землян сейчас живет на планете?» Председатель, не отрываясь от стакана, показал два пальца. 2 миллиарда, уточнил гуманоид. Но не так уж и плохо. Нет! Председатель гулко стукнул стаканом о стол. На этой планете осталось 2 настоящих землянина. На глазах собравшихся кожа гостя стала синеть. Его руки странно задергались, из ящика переводчика долетел набор невнятных звуков. В конце концов, звуки сложились во что-то вразумительное. «Как это?» «На Земле осталось 2 настоящих землянина», — повторил председатель. «Все остальные — потомки хранителей. Они такие же, как и мы». Гость поднял руку к горлу, словно пытаясь, по примеру председателя, потеребить свой, увы, отсутствующий галстук. «И кто эти двое?» — спросил он. «Возможно, популяцию землян возможно восстановить». «Мы тоже на это надеемся», — воодушевился председатель. «Хотя это очень сложно. Оставшиеся земляне — представители противоположных полов, что, безусловно, дает нам шанс. Но, к сожалению, эти двое абсолютно не схожи. Она преклоняется перед законом, служит офицером на границе, а он вор». «Думаю, их профессия не так уж и существенна для выполнения задачи», — возразил гость. «Главное, чтобы они встретились. Для начала». «Мы и работаем в этом направлении. Нам удалось убедить мужчину-землянина перебраться в ту страну, где живет землянка. Но он, находясь уже почти у цели, не выдержал и ограбил дом мэра пограничного городка. Если бы это был не мэр, мы бы смогли легко замять дело, но тут, увы. В общем, наш герой сейчас отбывает срок в тюрьме города, в котором и отличился». «Но, по крайней мере, город на этой же планете», — облегченно заявил зеленокожий. «Рано или поздно землянин выйдет на свободу, и тогда вам нужно будет сделать все возможное, чтобы возродить популяцию землян. Настоящих землян». это мы понимаем. Поверьте, как только он выйдет...» В это время в кармане председателя резко зазвонил телефон. Председатель достал аппарат и поднес к уху. После чего уронил телефон на стол, дрожащей рукой налил себе воды и залпом выпил. Стуча стаканом по зубам, его кожа заметно позеленела, почти как у соседа по столу. С большим трудом, лишь слегка подавив волнение, председатель произнес мертвым голосом: «Два часа назад последний мужчина-землянин совершил побег из тюрьмы». Присутствующие резко выпрямились в креслах. Гость слегка приподнялся. Председатель продолжил: «Нелегально переходя границу, он был застрелен женщиной-пограничником». Легкий шум кондиционеров внезапно всем в зале показался оглушающим. Судьба. Уставший молодой ангел сидел незримо на подоконнике в небольшой квартире, грустно взирая на молодую женщину, лежащую на диване. «Отстаешь от плана», — грустно произнес по духам голос бывалого. Второй ангел из бывалых приземлился рядом и чуть толкнул крылом молодого. «Да я уж и не знаю, что с ней делать», — чуть не плача заявил молодой. «Так, Молодцова Инга Владимировна, 35 лет. Большой литературный и художественный потенциал. Не раскрыт. Потенциал на счастливый брак и сыновей погодок. Не раскрыт». Почитал бывалый карточку, появившуюся из ниоткуда. «Не хочет. Но ничего не хочет. Ей сказки писать для детей и картинки к ним рисовать. Она... Передовой юрист в полуофициальной фирме. Работу ненавидит, но ходит на нее с упорством горного барана. И самое смешное, денег лишиться боится. А что толку с этих денег, если она тратит их на деловые костюмы для работы, которые она, кстати, терпеть не может? Шикарную квартиру в центре города купила, а приходит в нее только отсыпаться. А ведь если бы она все бросила и начала делать то, что хочет, то те же деньги начала бы получать уже через год. Бросила бы город, который терпеть не может, и уехала бы к морю, как всегда хотела». «А с личным как?» — поинтересовался бывалый. «Еще хуже. Тот, кто ей предназначен, ждет ее там, на берегу у моря. Моряк он. Как всегда хотела, уже 5 лет ждет. Моряки-то они с интуицией дружат. Ждет он свое. Но любое терпение заканчивается». «Да, засада. Сны мотивирующие посылал? Встречи нужные подстраивал?» Задумчиво почесал лысину бывалый. «А как же? После снов встает, злая, ходит, огрызается на всех. Акции на курсы рисования и развития писательского таланта подсовывал. Курсы творческие. Все удаляет, не читая. Даже встречу с нареченным почти устроил. Он в этот город приезжал. У него тут друг армейский оказался. Совершенно случайно прошла мимо. А разговор важный с клиентом по телефону». Молодой совсем повесил голову. «Придется врубать тяжелую артиллерию», — помрачнел бывалый. Утро было хмурым, как и настроение Инги Владимировны, которую разбудил телефонный звонок шефа. «Через полчаса у тебя самолет. Проблема в южном филиале. Разрулишь — получишь премию. Нет — выговор». А еще через энное количество часов женщина стояла в южном городе на набережной и смотрела на море. Вдоволь надышавшись морским воздухом, женщина развернулась на каблуках и собралась идти в филиал фирмы. Как вдруг ощутила толчок в плечо и полетела с лестницы прямо в воду. Падая, ударилась головой и сильно вывихнула ногу. А если бы не мужчина, пришедший ей на помощь, то и вовсе бы наглоталась воды. Мужчина показался ей смутно знакомым. Он поймал такси и отвез ее в больницу. Там Инге сделали рентген и МРТ. У нее оказалось легкое сотрясение и перелом. В этот же вечер позвонил босс и потребовал объяснений, почему Инга еще не в филиале. Страдающая сильной головной болью женщина вдруг резко выдала шефу маршрут, которым ему следует пойти. Так женщина стала безработной. На ветке над больничным окном сидели два ангела. И все же перелом и сотрясение — это как-то слишком круто, сомневался молодой. Не, с переломом никуда не сбежит, а сотрясение не даст много думать. Осуженный ее, уже все понял. Думаешь, он просто так каждый день к ней с мандаринами ходит? Возразил бывалый. А творчество? Спросил молодой. Завтра у нее соседка выписывается и оставит на тумбочке альбомы и карандаши. А там уже все сложится. Довольно потер руки бывалый. Люди порой очень странные. Вот и приходится нам им помогать. Порой самыми дикими методами. Per aspera et astra. Фрумич. Возвращение из небытия всегда присутствует восхитительный момент, когда человек не помнит абсолютно ничего, ни одного бита информации. Безмятежное существование сезонного овоща, который, может быть, осознает себя как физическое тело. И этого осознания вполне достаточно. Затем разум начинает задаваться вопросами, и вся идиллия разрушается. Кто я? Макс. Самоидентификация, без всякого сомнения, является наиболее амбициозной из всех особенностей человеческого мышления. В истории человечества когда-то были, а может и до сих пор есть, миллионы и сотни миллионов Максимов. Но устойчивая аналогия собственной личности и собственного имени моментально отсекает всех, кроме тебя самого. И на человека валятся картинки своего давнего и недавнего прошлого. Родители, школа, ограничения, успехи, любовь, эмоции, карьера, друзья, адрес, работа, начальство, коллеги, соседи. Все это каким-то необъяснимым образом возвращается разом в только что действенное, чистое сознание. Имя срабатывает как код, запускающий запись в постоянную и оперативную память. Так, стоп. А где я? И здесь сознание может ответить однозначно. В своей кровати, на скамеечке в парке, у барной стойки, и голова вот-вот взорвется дикой болью. А может ответить абсолютно индифферентно. А хрен его знает. Примерно как сейчас. Хрен его знает. В конкретно этом случае означало абсолютно темное помещение, в котором не просматривалось ничего. И в котором... Стоп, стоп, стоп. А почему я не могу двигаться? Потому что ты связан, Макс. Может быть, даже не связан, а закреплен какими-то широкими эластичными лентами. Не паралич, когда попытка мозга напрячь мышцы не отдается ничем, а именно связан, когда напряжение мышц увеличивает давление на них. Погоди, я же... Ты уезжал, Макс. И почему вы решили уехать? Девушка-клерк заполняла бесконечный бланк согласно утвержденной процедуре. Здесь все протухло, честно ответил Макс. Это мир, который перестал удивлять. Вы уверены? Спросила девушка. Это не такой уж и маленький мир. Это мир, в любой закоулок которого можно добраться за 3 часа. Это если ты недоволен виртуальной экскурсией с передачей запахов и эффектов присутствия, со стерильными, абсолютно одинаковыми правилами, с одинаковой едой, с бессмысленной работой. Начал было Макс многократно отрепетированный монолог, но девушка его прервала. Этот миг понятен. Давайте о другом. Я вас правильно понимаю? Вы совершенно напрасно пытаетесь давить меня сарказмом. Это тоже как часть этого предсказуемого мира. Спокойно ответил Макс. Все эти с жиру беситесь, упадок мотивации постиндустриального мира, вечные рефлексии гуманитариев. Все это тоже является основой для моей убежденности в том, что мир разучился удивлять. Мое разочарование основывается не на сиюминутном эмоциональном состоянии, это плод долгих размышлений и опыта. И, кстати, вы странно пытаетесь продавать путешествия. Ваше начальство знает, что вы саботируете деятельность компании. Вот же как, огорчилась девушка. А все так перспективно начиналось. Вы ведь не снимаете меня на один из модных гаджетов с целью последующего хайпа в сети? А почему не снимаю? Может, я вас транслирую в прямом эфире? Не может, убежденно сообщила девушка. Сетевым героям просто необходимо отсмотреть материал, смонтировать его выгодно и только потом выставлять. А вы не выглядите уверенным человеком. Но давайте вернемся к опроснику. Почему именно другие планеты? На этой планете есть еще области применения. Технологии улучшаются, куча интересных задач. Вы уверены, что вам здесь нечего делать? Ой, опять эта песня про прикладников. Поморщился Макс. Все, чем они занимаются, просто следствие переизбытка энергии. Перевод энергии из одной формы в другую. Задача о том, как научить роботов выращивать больше еды или производить автомобили. И даже не так. Как правильно попросить роботов, чтобы они придумали, как выращивать больше еды, сами выполнили эту задачу и сами воплотили все идеи. Роль человека сведена до умения задать правильный вопрос роботу. И это уже законченная революция. Процесс доводки, который может длиться сколь угодно долго. Но это не означает новизны и не дает ни одного повода мотивировать себя. Понятно, кивнула девушка. Профессия? Впрочем, давайте угадаю. Аналитик? Специалист по мотивации. Вздохнул Макс. Это тоже должно многое объяснить. Это объясняет, сообщила девушка. Ожидайте, с вами свяжутся. А как вас зовут? На всякий случай попытался спросить Макс. Девушка указала на бейдж с надписью «Оператор номер 7». Это все, что вам необходимо знать обо мне, Максим, для отслеживания вашего запроса. Но... И это все, что я лично хочу вам доверить. Холодно сообщила девушка. До свидания. Со мной связались. Я помню. Да, Макс, с тобой связались. Комиссия выглядела как-то необычно. Вместо людей в обычном разноцветии одежды, причесок и рисунков на теле сидело 3 одинаковых людей. В одинаковой серой одежде. С одинаковыми прическами примерно одного возраста. Они молча разглядывали Макса с какой-то брезгливостью на лицах. «Ну, давайте, господа», — не выдержал Макс. «Расскажите о недопустимости бегства, о выдуманных нерешенных вызовах тысячелетия, о том, насколько разнообразна и разнопланова планетарная программа по развлечению социума, о том, что куча ресурсов тратится на то, чтобы никогда не возникало чувство разочарования. О том, что работа давно перестала быть средством выживания и стала средством самовыражения. Давайте, бестолково потратим еще немного из моего бестолкового времени, прежде чем перейти к делу. Я не откажусь все равно. Право каждого на участие в колонизации оговорено в Конституции, и я намерен им воспользоваться, что бы вы ни пытались мне сказать. «Бесполезно, значит», — сказал тот, что посередине. «Вы, наверное, понимаете смысл этого отбора, Макс. Мы не собираемся вас отговаривать. Нам важно понять вашу прикладную ценность. Вы подали заявление на участие в колонизации. Может так случиться, что вам придется что-то создавать. А как правило, большинство людей к этому не способны». «Что за намеки?» — оскорбился Макс. «Я за свою жизнь создал кучу контента. Я сгенерировал огромное количество идей, стратегий, систем оценки эффективности, методик влияния и коммуникации». «Мы знаем», — сказал тот, что слева. «Знаем. Но это немного не то, что нам нужно». «Нет, нет, нет», — осенило Макса. «Вы лукавите. Раз уж конституционное право на бегство существует, и оно гарантировано всем, следовательно, у вас нет каких-либо формальных оснований для оценки пригодности индивидуума к колонизации. Производство давно автоматизировано, так же, как и система принятия решений. У вас нет и не может быть каких-либо оснований и процедур для оценки и ранжирования колонистов». «Позвольте я объясню», — сказал тип посередине. «На данный момент, как вы понимаете, существует два пути освоения планет. Я уверен, что вы об этом читали. Первый — это Ноевы ковчеги. Мы строим большой транспорт, укомплектовываем его всем, что необходимо для жизни переселенцев во время пути, и всем, что может пригодиться для возведения базы. Набираем переселенцев и отправляем их к любой еще не колонизированной планете. И есть второй». «Да-да, я читал. Вы телепортируете переселенца на уже колонизированную планету, где разведут приемник для телепортации». «Совершенно верно», — кивнул человек из комиссии. «И поэтому нам важно знать ваш психотип. Первый вид колонизации предполагает неограниченно долгое пребывание переселенца в коллективе. В большом коллективе, в замкнутом и ограниченном пространстве, пусть даже и в огромном, но ограниченном. Надо понимать, что интроверты, как правило, выбирают второй метод путешествия, и у нас есть сомнения». «Мне второй», — уверенно сказал Макс. «Я интроверт и не очень люблю людей». «Интроверт. Проклятые времена», — поморщился тип справа. «Все беглецы, как правило, интроверты, за исключением носителей модных идей и проповедников. Но поскольку сейчас модно быть интровертом, самоидентификация в этой части мы, простите, не доверяем. Вы специалист по взаимодействию, специалист по моделированию социальных реакций. Вы могли бы преуспеть в коллективе, стать лидером колонии, например». «Я не хочу», — презрительно протянул Макс. «Я и здесь мог бы стать лидером любого из сообществ. Но я переселяюсь не из-за карьеры. Я...» «И все же мы бы посоветовали ковчег. Наши методики оценки говорят, что ковчег вам подходит больше телепорта», — попытался убедить тот, что посередине. «Послушайте, клерки». Макс уже не скрывал презрения. «Методы оценки психотипов мне известны более чем вам. Так же, как и методы анализа девиаций поведения человека, занятого рутинной и бессмысленной работой. Вы пытаетесь нагнать важностью на свою совершенно бессмысленную, давно автоматизированную формальную функцию. Это позволяет вам тешить свое эго, прикрывая совершенную никчемность своей работы. Ничем иным нельзя объяснить ваше важное надувание щек. Я прекрасно знаю, что нет никаких законных оснований для того, чтобы отказать мне в участии в программе переселения. И что нет никаких оснований для того, чтобы принудить меня выбрать тот или иной способ переселения. Я отчетливо знаю, что это мой выбор, и ничей другой. И я выбираю телепорт». «Вы знаете, что...» «Да, я знаю, что более 90% выбирает телепорт. И если бы вы умели думать, вы бы поняли почему. Потому что радость от встречи новых лиц, от знакомств, присутствует в обоих способах перемещения. А вот шанс удивиться новому миру еще в молодом возрасте есть только в случае телепорта. И поэтому выбор очевиден для большинства людей. вам в вашей программе не помешал бы специалист по мотивации. Может быть, тогда бы вы перестали заниматься ерундой и стали бы по-настоящему эффективным звеном распределения колонистов. «Вы не даете нам сказать», — покраснел тот, что сидел посередине. «Мы хотели предложить вам...» «Нет, друзья, нет. Я не пойду к вам, специалистам по мотивации», — устало покачал головой Макс. «Ваше предложение лестно, но это уже было 1000 раз. Я переселяюсь». «Я должен был попытаться», — развел руками клерк. «Я понимаю. Как там тебя зовут?» «Все, что вам необходимо знать, есть на бэджике», — сказал клерк и указал на надпись «Глава Департамента свободного выбора». «Да, и это все, что вы хотите мне сказать про себя», — вздохнул Макс. «Именно», — хором сказали 3 клерка. «А потом я...» «А потом ты улетел, Макс. Ты пришел, тебя раздели догола, завели в камеру телепорта, и потом все выключилось». «Да, погодите, это же голос не в моей голове. Кто здесь? Где я?» «Ты улетел, Макс. Зажмурься, я включу свет». Даже сквозь веки свет ослепил Макса. Немного привыкнув, он открыл глаза. Ярко освещенная комната без мебели. Он сам, привязанный к чему-то вроде кресла. Датчики на голове. «Это же камера телепорта. И тот тип в сером из Департамента свободного выбора». «Алекс», — представился он. «Ты, помнится, хотел знать мое имя». «Я не улетел. Почему я привязан?» Где-то глубоко в душе возник страх. «Ты улетел, Макс. Мы не обманываем колонистов», — сказал Алекс. «Ну, про переселение, по крайней мере». «Так, значит, я уже долетел?» Всколыхнулась надежда. «И что, по-твоему, тогда здесь делаю я?» — усмехнулся Алекс. «Нет, это Макс уже долетел. Он уже там. А ты здесь». «Какой Макс? Я не понимаю». «В этом болезнь современного общества, Макс. Оно ничего не понимает и не хочет понимать. И не желает думать». Алекс отошел к стене и сел на пол, опершись спиной о стену. «Ты можешь попытаться подумать». «О чем подумать?» — сглотнул Макс. «Я... Развяжите меня! Вы не имеете права!» «Нет, Макс, ты не стараешься. У меня есть все права, а вот у тебя уже никаких». Алекс достал пачку сигарет и щелчком выбил из нее сигарету. «Со всеми твоими правами улетел, если это можно так назвать, Макс». «Но Макс же... это я и есть». Страх сменился ощущением непоправимого. «Ладно. Давай я попробую подсказать». Алекс разминал сигарету, не глядя на Макса. «Макс, как по-твоему, зачем нам, человечеству, играться с ковчегами, если у нас есть телепорт?» «Но на новых планетах нет камеры приема». Начал было, но осекся Макс. «Ты разочаровываешь меня. Кто нам мешает отправить туда маленький корабль с роботами, которые установят камеру и построят базу?» Макс следил, как длинные пальцы Алекса разминают сигарету. «Зачем нам городить огород с ковчегами? Ковчег может не долететь, столкнуться с метеоритом или астероидом. Зачем нам рисковать?» «Не понимаю». «Хорошо, давай по-другому. Почему ты голый?» «Вы не можете передавать физически...» И тут Макса осенило. «Стойте! Вы не можете телепортировать материю и физические тела. Но человек же... Именно, Макс. Мы не можем телепортировать материю. И это не очень большой секрет. Все описано в тех книгах прикладников, которые вы не читаете. Пожал плечами Макс. Мы можем передавать только информационный код от передатчика к приемнику. Изначально эта пара называлась считывателем и принтером. Позже от этого названия отказались, когда получилось считывать и записывать сознание и память. По сути, телепорт — это распределенный ксерокс, и ты сейчас в считывателе. То есть там сейчас копия? Полная копия тебя, а ты — оригинал. А теперь ты спросишь, что с тобой будет. Да, что теперь со мной? Ну, сам посуди. Твоя копия сейчас обладает всем, чем обладал ты до считывания, плюс новый опыт. У меня тоже здесь есть новый опыт, возразил Макс. Без всякого сомнения, но подумай. У нас теперь образовалось две идентичные личности. Первая, то есть ты, связана. У тебя не полный набор опыта по сравнению с дубликатом. Нарушение прав на участие в колонизации. Лишение свободы передвижения, нарушение свободы выбора. Современное общество не позволяет себе таких вольностей с гражданами. И есть твой дубликат. Он получил все, что хотел. Его выбор исполнен. Его права не нарушены. Кого, по-твоему, закон выберет правообладателем, а кого уничтожит? Постой. Как уничтожит? В висках Макса застучало. А зачем обществу две копии одной личности, претендующей на равные права? Равнодушно спросил Алекс, пытаясь губами поймать подброшенную сигарету. Выбор общества должен быть прагматичен. Но мы с дубликатом не пересекаемся больше, залепетал Макс. У вас же нет телепорта оттуда сюда. Я читал. Потому что программа направлена... Да, потому что программа направлена на сокращение численности населения планеты Земля. Алекс наконец-то поймал сигарету и был доволен собой. Основная мысль в том, что здесь население должно стать меньше, а там больше. Незачем было бы делиться технологиями, позволяющими вернуться сюда. Ты ведь социолог. Ты понимаешь, что немногочисленное общество может за короткий период выработать принципы современного проживания и социального устройства, значительно отличающиеся от наших, которые отшлифованы тысячелетиями гуманизма. Да и условия других планет могут позволить колонистам эволюционировать в биологически превосходящий вид. Сложи условия. Я понимаю, это риск. Можно получить расу сверхлюдей, не следующих нашим принципам устройства общества и не уважающих фундаментальные права человека, что в принципе грозит порабощением материнской планеты. На эти темы Макс мог говорить всегда и везде. В теории. Но на нашей стороне технологии и... И поэтому вы не делитесь ими с колонистами. Да. Это билет в один конец. Кивнул Алекс и закурил. Для всех отъезжающих. Возврат возможен только в том случае, если колонисты создадут свои технологии. Ну, или хотя бы разберутся в наших. Не кури здесь. Закон запрещает курить в присутствии другой личности без согласия. Макс вновь осекся. Ты быстро умнеешь. Без улыбки сказал Алекс и затянулся. С точки зрения закона, здесь нет другой личности. А теперь скажи мне, почему мы уверены, что колонисты не вернутся в течение обозримого времени? Потому что у них нет технологий. Макс понял, что ляпнул совершенную глупость. Нет, Макс, я еще раз подскажу. Я глава департамента свободного выбора. Того самого бесполезного, на твой взгляд, отдела. Алекс внимательно посмотрел на Макса. Вы фильтруете. Догадка была настолько страшной, что Макс замолчал. Именно. Мы. Ты читал про эпоху раздельных государств? Спросил Алекс. Да. По сути, мы паспортный и таможенный контроль. Они следили за тем, чтобы из страны не вывезли ценность. Мы следим за тем, чтобы случайно не выпустить человека, способного на создание технологии. Мы не выпускаем прикладников. Не выпускаем людей, способных к созиданию. Как мы их уговариваем, это другой вопрос. Но это преступление. Это запланированная деградация общества переселенцев. Какая-то мысль крутилась в голове Макса, мешая возмущаться. Алекс подошел поближе и начал внимательно всматриваться в лицо Макса. Ты, Макс, нефункционален. Как социолог в том числе. Вздохнул он. Это не запланированная деградация. Мы формируем общество переселенцев из заведомо деградировавшей части общества. Из балласта. Из бесполезных и лишних людей. Когда-то давно вопрос ставился об уничтожении. Моментальном или постепенном. Но потом энергетическая проблема была решена и победил гуманизм. Он почти решил все проблемы, кроме основной – перенаселения, которое все равно нужно было решать. И которую… И которую вы решаете. Закончил Макс. За счет бесполезных людей, которых уже ничего не удивляет и не радует. Кивнул Алекс. И как социолог, ты понимаешь, там в колониях все может измениться. Помимо того, что мы решаем свои проблемы, это может как-то подчинить вас всех. Ну, а теперь давай прощаться, Макс. Это будет быстро и без боли. Как выключить свет? Постой! Закричал Макс. А что, если я соглашусь на ковчег? Это решит и вашу проблему, и позволит вам не убивать человека. Я просто улечу на следующем ковчеге. Не выйдет, Макс. Покачал головой Алекс. «Не было никаких ковчегов. Мы отправляем роботов. И не будет никогда. Скажешь сам почему?» «Это просто последний фильтр, которым вы определяете полезных людей», прошептал Макс. «Да, людей, готовых удивляться и радоваться. Путешественников и авантюристов», кивнул Алекс. «Прощай, Макс». «Стой! Последний вопрос». Макс почти смирился с неизбежным. «Зачем вы меня разбудили? Ведь можно было убить меня, не возвращая в сознание. Что это? Последний фильтр?» «Нет, Макс», — покачал головой Алекс, протягивая руку к пульту управления. «Это мой способ удивляться и радоваться. Прощай». И свет выключился.